Глава 12. Ярп, большой бобер и полезные новости. Хорошо на твердой земле, когда палуба не качается под тобой, когда можно сделать не пару, а сотню шагов, не споткнувшись о мешки или чьи-то ноги. Владетель, в доме которого они нашли кров, когда-то был отдан на воспитание дяде Торкеля Ярла. И сам Торкель Ярл тоже. Так они и сошлись, будущий Торкель Ярл и сын уважаемого человека Ярп. Ходили на одном кноре, ели из одного котла, пользовали одних и тех же девок. Словом, почти родичи. В отличие от Торкеля, Ярп Большой Бобер воинской славы не снискал. Но уважением пользовался, и на Тинге к его голосу прислушивались многие. Однако боги Ярпа не пожаловали. Так и не дали ему сына. Зато породил Ярп 4 дочерей, старшая из которых сейчас старательно прятала зареванное личико. Гудрун заинтересовалась, что может так опечалить свободную девушку, тем более хозяйскую дочь. Это при том, что сам Ярп выглядел вполне счастливым и довольным. Гудрун подтолкнул Лейфа. «Узнай, в чем дело». Нарык к ее словам прислушался, но по своим соображениям. «Все, что непонятно, следует прояснить. Вдруг это сулит неприятности». Разгадка оказалась проста. «Влюбилась дурочка», — сообщил Ярп. «И кто этот счастливый человек?» — спросила Гудрун. «Дочь старшая, ее муж вполне может унаследовать изрядную часть имущества Ярпа». «Счастливый!» — Ярп Большой Бобер презрительно фыркнул. «К воронам такое счастье! Копьем в живот!» «Он умер?» — поинтересовался Инар, обгладывая баранью косточку. «Не, живучий!» — оклемался. «А кто такой?» «Хольт один из Хёдебю. Ранили его, все че ранили, ну, я и приютил». «Ха!» — воскликнул Инар. «Ярп, чтобы ты кого-то приютил за просто так? Да я помню, как ты из-за каждого дирхема торговался так, будто это плавленый Илиль». «Ну, я уж не сказал, что просто так», — возразил Ярп. «Заплатили мне не без того». «Ну так ведь и расходы немалые. Лечить, кормить, сами понимаете». А тут еще дочка, возьми да и влюбись. Тоже понятно, воин славный, Хольт и рода хорошего. А зовут как, поинтересовался Инар. Ульфхам. Ульфхам Треска. Слышал о таком? Торкельсон мотнул головой. Ульфхам Треска, подумала Гудрун. А я ведь знаю его. Хольт из Хирда Хрёрика Конунга, с которым раньше плавал Ульф. Жаль, что Ульфхам уже уехал. С ним можно было бы передать весь домой. Он ведь ходил в Вики с Ульфом. Ему можно верить. Или нельзя. Гудрун покосилась на Лейфа. Муж пил пиво и дразнил костью длинноухого хозяйского пса. Лейф тоже бился с Ульфом в одном строю и сидел в его доме за одним столом с родичами. Что не помешало ему предать тех, с кем делил кров и пищу. «Через 3 дня, если погода не подведет, в Хёдебе будем», — сказал Инар. «Не знаешь, Ярп, Хариконунг дома или в походе?» «Ясное дело, дома», — Ярб даже удивился. «Где ж ему быть-то осенью? Он у нас мирный». «Они были здесь», — сообщил Грихар Короткий. «Инар и его люди, рыбаки, сказали». «Не соврали точно?» — спросил я. «А с чего бы им врать?» — удивился ирландец. «В чем выгода?» «И я им честно сказал, узнаю, что соврали, языки вырву». «И они поверили?» «А с чего бы им не верить? Я человек чести, это всякому видно». «Высаживаемся», — решил я. «Скоро стемнеет, почему бы нам не заночевать на берегу? Белый щит на мачту». На берегу нам были не рады, несмотря на белый мирный щит и закрытую чехлом голову злобного пса. Целая толпа выстроилась. Встречать. Именно выстроилась. Щит к щиту. Не слабая, кстати. Вернее, не кстати толпа. Человек 200. Вряд ли все они, даже большая часть, настоящие воины. Но драка нам не нужна. «Давай-ка я», — медвежонок пролез вперед, потеснив ирландских хольдов. Те не возражали. Хотя по рожам видно, подраться не против. Для викинга лучшее гостеприимство — это когда он берет, что пожелает, и творит, что захочет. А такое случается, лишь когда ты хозяина негостеприимного по стенке размазал. Или гвоздиками к ней прибил, как вариант. «Эй вы!» — закричал мой побратим зычно. «Я Свартхёвди, сын Свари с Сёлунда, по прозвищу Медвежонок. Не знаю, кто тут хозяин, но все равно прошу гостеприимства по обычаям и Божьим заветам». «Плыл бы ты куда плывешь, селандец!» — завопили с берега. «Здесь тебе не рады!» «Храбро!» — крикнул в ответ Свартхёвди. «Очень храбро ты, не назвавший свое имя! Я предложил, ты отказался! Значит...» «А можно мне?» — я тоже протиснулся вперед. «Мне-то точно драка не нужна. Я вечно под крылоном Рагнара жить не собираюсь. А это Дания. Здесь территория закона. Следовательно, разбойное нападение допускается только в одном случае. Если не останется свидетелей оного. Они точно останутся. И тем, кто стоит на берегу, это известно не хуже, чем нам. Что могло сойти с рук Сигурду Змеиному Глазу, с нами может и не прокатить. Я Ульф Вогинсон, и я не хочу заводить новых врагов. Однако я знаю, что мои враги были здесь и ночевали под этим кровом. Значит ли это, что вы тоже наши враги?» «Проваливайте!» – заорал тот же голос. «Или мы угостим вас стрелами?» «Вот упрямый ублюдок. Жизнь ему, что ли, недорога?» «Кажется, пришла моя очередь», — заявил Красный Лис. «Эй ты, храбрый толстяк!» — закричал он. «Я тебя вижу. И вижу, что ты трудно понимаешь добрую речь. Но ты все же попробуй, потому что сейчас я говорю в последний раз. Потом будет говорить железо. Это ясно?» Молчание. «Это уже что-то. Или просто выгадывают время?» Ирландец расценил молчание как готовность выслушать и продолжил. «Люди зовут меня Мухра Красный Лис. Я Хёвдин Конунга Ивара Рагнарсона. Преследую врагов Ивара Конунга. За моей спиной 6 десятков мужчин, соскучившихся по танцу огня и железа». Сделал паузу, чтобы бонды прониклись. И прорычал теперь уже с неприкрытой угрозой. «Я человек Ивара Бескостного. А передо мной тот, кто дал кров врагам Ивара. Я думаю, ты сделал это по незнанию, толстяк. Ведь нужно быть совсем глупым, чтобы объявить себя врагом Ивара Бескостного. Ты ведь не из таких, толстяк, я прав?» На этот раз молчание длилось куда дольше. И я в очередной раз убедился, что имя Ивара Бескостного пользуется уважением на всей территории Дании. «Ладно», — крикнул замеченный Красным Лисом толстяк. «Высаживайтесь и будьте гостями». Строй возомнивших о себе землепашцев рассыпался, и я с облегчением выдохнул. Ирландцы еще постояли с полминутки. Они уже настроились на драку и, уверен, сейчас испытывали разочарование. К счастью, Хёвдинг не отличался чрезмерной кровожадностью. А вот и хозяин этой земли. Подошел в развалочку, пыхтя, представился с важностью. «Я Ярб, сын Сибы, скромный бонд, что платит долю конунгу всегда на Фхарику», — с нажимом сказал он. Мол, не сам по себе, имеется у него крепкая крыша. «Мой здесь Адаль, а вы мои гости. Прошу в мое скромное жилище». Скромное жилище скромного бонда Ярпа без труда вместило весь хирд Красного Лиса и примерно столько же родичей домочадцев хозяина. Столы заставились недью. Мы тоже вели себя достойно. Отдарились соответственно оказанные услуги. И получили искомую информацию. Не сказать, что она меня порадовала, скорее наоборот, ввергла в глубокую печаль. Моя Гудрун, похоже, приняла общество предателя вполне добровольно. Вела себя как его жена, и он относился к ней соответственно. Быстро же она меня забыла. Ну да, я помнил, что рассказал отец Бернар. Ей был предоставлен выбор между ролью рабыни и супруги. Да, она думала, что я умер. Но неужели в это так легко поверить? Неужели одних слов достаточно? Да, у нее не было выбора. Да, она не могла поступить иначе, все понятно. Но мысль о том, что она живет сейчас с Лейфом, что она с ним вполне счастлива, невыносима. Почти так же невыносима, как мысль о том, что она может выполнить свое обещание. Убить Нарега и принять все, что за этим последует. «Ты сволочь», — говорил я себе. «Ты что, хотел бы, чтобы она мучилась? Чтоб ей было плохо? Чтоб новый муж избивал ее и насиловал? Ты этого хочешь?» И не стану врать сам себе, я не мог бы однозначно ответить «нет, не хочу». Потому что мысль о том, что она может быть счастлива не со мной, корежила, терзала, как воткнутая в тело железо. Я мечтал о ней, я видел ее в снах. Я хотел ее безумно. Я готов был на любую жестокость, любую подлость, чтобы вернуть ее. Все что угодно, лишь бы она оказалась в моих объятиях. Я представить себе не мог, что буду полностью разделять кровожадные мечты медвежонка о том, как он будет пытать предателя. Теперь разделял. Я, наконец-то, спустя годы, становился настоящим викингом. Настоящим человеком средневековья, для которого содрать кожу с врага и прибить ее к дверям своей церкви – нормальный поступок.